Адель. Пока я разговаривала с мужем, куратор Деламан тоже не терял времени даром. Неизвестно, каким образом ему удалось договориться о том, чтобы всю нашу проштрафившуюся компанию отпустили. Но не просто так, конечно, а под письменную ответственность самого Эстерио, как руководителя практики. Мы не имели права покидать Тонантейн без особого разрешения до выяснения всех обстоятельств случившегося и решения самого владельца рудника. Положение наше оставалось шатким, но хорошо было уже то, что нам не придется сидеть в камере, маясь от неизвестности. «Думаю, решение Шейра Принцхайма будет уже завтра», — заверил старшего следователя Фрейн. «Я прямо сейчас отправлюсь к нему». «Адепты должны быть на практических занятиях», — напомнил куратор. «Они уже попрактиковались сегодня ночью», — парировал темный. «Адель едет со мной». Больше Деламану нечего было на это ответить. Взяв с каждого из нас подписку о невыезде, офицеры полиции легко с нами попрощались. Даже адвокат не понадобился. Но теперь нам разрешалось разве что дышать. Никаких больше вылазок. Всю дорогу до конторы мистера Прингхайма Фрейн угрюмо молчал. Я прекрасно знала, что ему любопытно, каким образом мы умудрились вляпаться в эту передрягу. Но он гордо воротил от меня нос, вынуждая виновато заглядывать ему в глаза. Наконец, темный не выдержал. «Почему не появился Орф? Ты же могла перенестись ко мне». Хороший вопрос, над которым я уже немало поломала голову, сидя в камере. Он появился только когда приехала полиция. И почему-то у меня не получилось телепортироваться. Оно просто не сработало. Эта новость заметно обеспокоила Фрейна. «Может, ты что-то сделала не так?» «Все так», — разозлилась я. «Мне кажется, наша связь через него нарушилась. Поэтому так и случилось. Ты сегодня принимал снадобье, которое прописал лекарь?» «Да когда мне было его пить?» — рыкнул темный, подавшись вперед. «С самого утра я помчался выручать жену из тюрьмы. Мы не знали, что так выйдет». «Ну, конечно. Вы же всегда сначала вляпаетесь, а потом думаете», — проворчал темный, чуть остыв. «Надо было запереть тебя в своей комнате. Только попробуй. И привязать к кровати. Эй!» На этой двусмысленной ноте наш разговор временно завершился. Моя фантазия, запущенная неосторожными словами мужа, всю оставшуюся часть дороги подкидывала мне очень своеобразные варианты развития событий. Периодически я краснела, а Фрейн довольно улыбался. Кажется, мы помирились. «Мы к Шейру Принцхайму», — доложил темный охраннику на входе в новенький дом-контор в самом центре города. «Мне сказали, он должен быть сегодня здесь». «Распишитесь», — безразлично бросил страж локального порядка. Фрейн немного потянул время, изучая книгу учета посетителей, но, видимо, не нашел там ничего интересного. Мы поднялись на второй этаж, а там приветливая ассистентка проводила нас прямо в кабинет к рудовладельцу. Он оказался весьма тщедушным господином лет 40, с мышиного цвета волосами и явной сутулостью, которая горбила его не слишком мощные плечи. Поэтому у него постоянно был слегка заискивающий вид. «Шейр Дерсиди!» Чему-то обрадовался он. «Я предполагал, что вы приедете...» «Шейр Дерсиди!» кивнул он мне. Я решила не обращать внимания на неточность фамилии. «У меня к вам серьезный разговор, Шейр Принцхайм». Сразу пришел к делу Фрейн. «Помимо того неосмотрительного поступка, который совершили адепты Академии и моя супруга в том числе». «Бывает, бывает», — снисходительно вздохнул мужчина. «Если честно, мне очень не хочется писать заявление. Я прекрасно понимаю их исследовательский интерес. К тому же, наверняка толком никто не знал, что я выкупил рудник у княжеского рудоуправления. Это произошло совсем недавно. Но дело в том, что адепты устроили обвал, который теперь придется разбирать. Вышлите чек с суммой оплаты работ на имя Шейры Вайтвин. Думаю, ее финансист будет рад». Темный выразительно посмотрел на меня, храня на губах едва заметную улыбку. «Но у меня другой вопрос. Я могу взглянуть на книги учета добычи одной довольно редкой руды? Кажется, именно ее недавно собирались похитить из вашей шахты. А после эти мешки, оболтусы-адепты, нашли в одном из гротов». «Да-да», — кивнул Шейр Принцхайм. «Я и сам только разбираюсь с бумагами и архивами. Но такую книгу действительно встречал. Она весьма тонкая. По сути, там числится всего несколько периодов добычи. Он явно засомневался. «Если нужно, я готов прийти с официальным запросом», — разгадал его неуверенность Фрейн. «А могу просто взглянуть одним глазом и оставить вас в покое?» «Разве я могу отказать хранителю печатей?» — усмехнулся мужчина. «Теоретически, да», — улыбнулся темный. «Но это не поможет». Оценив перспективы проблем, которые возникнут перед ним, если хранитель возьмется за него серьезно, Шер Принцхайм вздохнул и, выдвинув ящик стола, вынул из него потертую конторскую книгу. «Вот, пожалуйста, там все равно почти ничего нет». Принялся пояснять он по ходу того, как мы с Фрейном изучали скудные записи. Примерно 20 лет назад, в последний раз тут велись крупные работы по добыче именно этого минерала. Тогда-то почти всю жилую вычистили. За остатки взялась частная компания несколько месяцев назад для какого-то производства, насколько мне известно. Ну и последние крохи хотели вынести воры. С этими словами он посмотрел на меня, но сразу отвернулся, когда темный поднял на него взгляд. «Могу я попросить у вас лист бумаги?» «Конечно». Я старательно переписала все данные из книги, а темный предупредил родовладельца, что в любой момент эта книга может понадобиться снова. Так что он не рекомендует ее терять. На этом мы распрощались и отправились обратно в резиденцию гор. Что-то подсказывает мне, что все эти периоды разработок жилы связаны между собой, рассуждал Фрейн по дороге. Я так понимаю, основную добычу вели по приказу короля, как раз для создания артефакта. Согласилась я. А недавнюю мог вести кто-то, кто связан с похищением уцелевшего фрагмента. «Даже больше», — кивнул темный. «Те, кто хотел украсть остатки, наверняка действовали по заказу заинтересованного лица. Таких совпадений не бывает». Никаких больше выводов из полученной информации мы сделать не смогли. По возвращении в резиденцию Фрейн сразу связался с кем-то из своих сотрудников и поручил ему выяснить все, что можно, обо всех, кто вел разработки на руднике. А особенно о втором периоде добычи. Название того предприятия совсем не было нам знакомо и ни о чем нам не говорило. Тут я впервые пожалела о том, что в Наскаите нет интернета. Сейчас быстренько загуглила бы все, что надо, и на это ушло бы в 100 раз меньше времени. Возможно, уже сейчас порученное мне дедушкой дело было бы раскрыто. Мечты, мечты. Даже учитывая все утренние хлопоты, каким-то чудом мне удалось вернуться в комнату еще до того, как пришло время идти на практические занятия. Я даже успела принять ванну и переодеться в приличное. Но оказалось, что сегодня ночью нам с Хьюбертом невольно удалось провернуть то, что предлагалось делать на семинаре. Поэтому мы переглядывались с видом знатоков, а на других посматривали с понятным снисхождением. Обрушить стену в руднике — это вам не пару поставленных друг на друга камней уронить. Но никто, кроме нас, об этом не знал. В том числе и преподаватель, поэтому покрикивал он на нас так же, как и на остальных. Кураторы внимательно следили за ходом проведения практического занятия. Дрейк, которого теперь мы видели регулярно, с любопытством наблюдал за всеми нашими манипуляциями и даже что-то конспектировал. По окончании семинара все разошлись по своим делам, а мы с Мини, утомленные почти бессонной ночью и насыщенным утром, просто поползли в свою комнату. Не сговариваясь, легли вздремнуть. А разбудил нас стук в дверь. Оказалось, лакей принес мне короткую записку от Фрейна. В ней была лишь пара предложений. «Жду тебя в своей комнате. Срочно». И никаких больше объяснений. Надеюсь, что это не уловка, чтобы и правда к чему-нибудь меня не привязать. Я привела помятую прическу в порядок и отправилась в гостевой корпус. Многое ожидала увидеть, но только не то, что в гостиной Фрейна окажется очень важный гость. Увидев его, я замерла в дверях и подавила желание немедленно отсюда сбежать. Все потому, что раньше я встречала отца Фрейна всего один раз, да и то мельком. Зная, как он отнесся к нашим с Фрейном отношениям, мнение о нем я сложила известное. Он тиран, деспот и совершенно бесчувственный человек. Наверное, втайне я надеялась, что близко с ним познакомиться мне все-таки не доведется. Но обстоятельства сложились иным образом. «Адель!» — улыбнулся Шейр и Андерсиди во все 32 зуба. «Крайне рад снова тебя встретить». «Да ну!» — едва не сорвалось с языка, но я вовремя его прикусила. «Я очень рада и польщена», — выдавила тихо, на деревянных ногах прошла дальше и опустилась в небольшое кресло напротив. Фрейн присел на его подлокотник. «Отец получил мое письмо», — сухо пояснил он. «В нем я, как ты знаешь, просто предупредил о том, что мы скоро посетим теневой удел. Но он решил нанести визит первым. Все потому, что твое письмо немало меня беспокоило», — кивнул князь. «Просто так ты не стал бы появляться дома. Для этого должна быть веская причина. И судя по тому, что я уже слышал, вы тянули со встречи уже слишком долго. Я даже связался с твоим лечащим ауроправом и... Позволь спросить, что это вообще такое? Как могло случиться, что твой магический контур почти разрушен?» С этими словами он перевел взгляд с Фрейна на меня, и в нем читалась вполне ясная мысль. Так и знала, в чьем лице он найдет корень всех зол. Очень удобно. Но мой муж не стал ничего утаивать и довольно подробно изложил суть всего случившегося. «Руцефела взяла на себя слишком много», — подытожил он. «Почему-то она решила, что может не просто наблюдать со стороны. Мы лезь с нашей Садель отношения по самые локти. Не только в отношения, но и магические связи. И вот к чему это привело». По ходу его рассказа настроение Иоанна заметно изменилось. Если поначалу он готов был свесить всю вину на меня, то сейчас задумался. «Пожалуй, ты прав», — неожиданно признал он. Я чуть в обморок не грохнулась прямо на месте. «Думаю, сейчас нет смысла скрывать, что 4 года назад, когда она узнала о том, что вы с Адель хотите пожениться, она пришла в страшное бешенство. Я думал, с годами это пройдет, но нет». «А вы потакали ей», — укоризненно добавил Фрейн. «И продолжаете потакать до сих пор». «Потакали, да. Потому что у нас были определенные матримониальные договоренности на твой счет. И это нормально, что мы питали некие надежды. Ну, до чего я объясняю? И чем они обернулись?» — хмыкнул Фрейн. «А если бы тогда вы оставили нас в покое, всего этого сейчас бы не было». «А сейчас я и не против вашего брака. Если он случился после нескольких лет разлуки, значит, все действительно серьезно. А Руцефела, пожалуй, с какой-то стороны ее даже можно понять». Иоанн помолчал. «Это непростая история, которая едва не обернулась скандалом. Мы потратили много сил, чтобы ее замять. Но сейчас вам лучше знать, чтобы дальше для вас не было сюрпризов». Мы с Фрейном переглянулись, и близко не представляя, что это может быть за история. Тем временем князь продолжил. После смерти первого мужа Руцефела находилась в очень тяжелом состоянии. Она еще молода, на руках маленькие дети. Она только приступила к работе в академии и как раз тогда встретила Ройера Вайтвина. «Но он же намного старше нее». Я нахмурилась. «Нет, дедушка даже в солидные годы не растерял стати и следов белой красоты. Можно только догадываться, каким привлекательным он был в молодости. Но даже если так, Руцефела была моложе его лет на 15 минимум». «Я тебя умоляю». Иоанн иронично закатил глаза. «Когда это останавливало влюбленную женщину? Тебя тогда, конечно, еще и в помине не было, а твои родители были еще юны. Но я тебе уверяю, Ройер умел, сам того не желая, очаровать почти любую женщину». «Он?» — изумилась я, вспомнив, каким он всегда был сдержанным и холодным. «Жизнь меняет людей», — серьезно уточнил князь. Тогда Руцефела была ослеплена его умом и достижениями, которые высоко ценили при дворе, а он как раз начинал работу над одним амбициозным проектом. Мы с Фрейном снова обменялись взглядами. «Полагаю, секретным?» — ставил он. «Подробности не разглашались, это верно», — кивнул Иоанн. «Так вот, кузина очень хотела попасть к нему в рабочую группу. Поговаривали, между ними было что-то вроде зарождающегося романа. Но я думаю, что сама Руция и распустила их, потому что Ройер всегда ее игнорировал. Так сложилось». «Чем меньше женщину мы любим», — процитировала я великого земного классика. Но смысл этого выражения для мужчин остался непонятным. Честно говоря, мне казалось, они были какое-то время одержимы им. Но дядя списывал все это на страдания по умершему мужу, — продолжил он. Она обила немало порогов, чтобы просочиться к Ройеру поближе, а он взял в ассистенты какую-то молоденькую девицу, которая только-только окончила академию, и ее мужа. Набор ассистентов на этом был окончен. «И тетушка, очевидно, очень на него обиделась», — заключил Фрейн. «Смертно», — подтвердил князь. «Почему-то она решила, что отказом он буквально оскорбил ее. А ту девушку, которая, в общем-то, не была ни в чем виновата, она возненавидела так, что немало попортила ей жизнь. Но, к сожалению, позже в связи с теми разработками произошел некий несчастный случай. И ассистентка с ее мужем, по слухам, погибли. Тогда проект было решено свернуть как слишком опасный». «Погибли?» — сразу взбодрился Фрейн. «Ну, или пропали без вести, что сути, в общем-то, не меняет», — пожал плечами Ан. «В общем, Ройер настаивал на сворачивании испытаний. И сколько коллега Алендис Миллеран не пытался уговорить его продолжить разработки, он не согласился. Руцефела вновь попыталась приблизиться к Ройеру в тяжелый миг разочарования, но он отверг ее еще решительнее. С тех пор они стали буквально врагами. И я заодно», — пришел в голову закономерный вывод. «Но это как-то мелочно — мстить родственнику того, на кого ты обижена. Тем более, если это случилось 20 лет назад». «Мне очень жаль, что так вышло», — развел руками князь. «Но теперь я буду следить за ней пристальнее, обещаю. Мы с мамой совершили ошибку, когда позволили ей вмешаться в учебу Адель. Из-за этого мы потеряли 4 года, которые могли быть вместе», — мрачно заключил Фрейн. «Прости». Мы скорбно помолчали несколько минут, но Иоанн вновь заговорил первым. «Что бы ни было раньше, сейчас нам нужно решить насущную проблему, так?» «Насколько это болезненно?» — уточнила я. «Думаю, особой разницы вы не почувствуете. Церемониальная супружеская связь носит в большей степени символический характер». «Я бы так не сказал», — вздохнул Фрейн. «Но деваться нам все равно было некуда. Некоторое время князю понадобилось, чтобы изучить наши ауры и связи между ними. А затем он досадливо покачал головой, сделав вывод, что это будет непросто, потому что мы переплетены друг с другом очень крепко». «Буквально сплавились», — удивился он. «Первый раз вижу такое. Но сохранить связь между нашими магиями, так чтобы моя не влияла на распад контура Фрейна, не было никакой возможности. Когда Иоанн закончил, мы все были без сил. Меня как будто выжили досуха, а Фрейн и вовсе стал бледным, словно какой-то упырь. И, взглянув на него, я натурально испугалась». «Мне очень жаль, крошка», — шепнула мне на ухо, прижав к своему боку. «Как только будет возможно, мы все восстановим, если ты захочешь». С этими словами он ушел в спальню, чтобы отдохнуть и хоть немного восполнить силы. Мы с Иоанном остались в гостиной вдвоем. Было слегка неловко. «У тебя удивительная магия», — задумчиво проговорил князь. «Похоже на ту, что была у твоего деда. Вы видели ее? Он не скрывал, поэтому да, однажды было. Я надеюсь, ты научишься применять ее во благо, а у нее просто огромный потенциал. Но все будет зависеть от того, какой путь ты выберешь». Он как-то пробирающе на меня взглянул, а я подумала, что не такой уж он и мерзкий человек, как оказалось. Просто старался заботиться о сыне так, как считал правильным. «Я пробуду здесь еще немного, и надеюсь, ты присмотришь за Фрейном. Увидимся в Теневом княжестве». Вскоре он ушел, оставив меня размышлять над всем, что случилось. «Орф!» — позвала я стража, подумав, что сейчас мне нужна хоть какая-то компания. «Орф!» — огляделась. Ни в одном из затененных углов не появилась знакомая двухголовая фигура. Орф не отозвался.